Грант, всегда к вашим услугам. И он отвесил ей легкий поклон. Пока я в них не нуждаюсь, но, может, когда и воспользуюсь. Она задержала на Гранте внимательный взгляд. Грант поймал себя на мысли, что ему ужасно не хочется, чтобы она и его причислила к категории хорошеньких жеребчиков. «Вот вы в моем вкусе», — услышал он. «Мне нравится, когда у мужчин широкие скулы. До свидания, мистер Грант». «Кто это?» — спросил Тисдейл слабым, безучастным голосом. «Дочь полковника Баргойна». «Она права насчет моего воротничка». «Это что, один из подаренных?» «Да». «Вы меня арестуете?» «Нет. С чего вы взяли?» «Это было бы не так уж и плохо». «Да ну! Отчего же?» «Сам собой решился бы вопрос, куда мне деваться. Из коттеджа я утром ушел, и теперь без крыши над головой». «Вы серьезно решили начать бродячую жизнь?» — Конечно. Вот только обзаведусь подходящей экипировкой. Мне бы хотелось, чтобы вы задержались на какое-то время. А вдруг мне понадобится от вас дополнительная информация? — Понимаю. Но куда мне деться? — А что, если вам вернуться опять в конструкторское бюро? Почему не попытаться найти работу? Никогда больше туда не вернусь. Только не в бюро. Меня туда сунули, потому что я умею чертить. Следует ли понимать вас так, что вы считаете себя неспособным заработать на кусок хлеба? А вы — язва. Нет, от работы я не отказываюсь. Вопрос только в том, на что я гожусь. За те 2 года, пока вы болтались в высшем свете, должны же вы были, ну, чему-то научиться. Ну, машину водить, что ли? В это время почтительно постучали, и в дверь просунулась голова сержанта. «Извиняюсь, что потревожил вас, сэр, но мне нужно кое-что проверить по картотеке шефа. Срочно». Получив разрешение, он вошел в кабинет. «В этот сезон у нас на побережье весело. Прямо как на континенте», — заметил он, просматривая картотеку. — «Ага, вот он, шеф-повар в моряке. Это за городом, значит, в нашем округе. Так вот, шеф-повар в моряке пырнул ножом официанта за то, что у него перхоть». «У официанта, то есть?» «Теперь шеф-повар на пути к тюрьме, а официант — к больнице. У него, кажется, задето легкое. Ну ладно, спасибо, сэр. Еще раз извините за беспокойство». Грант посмотрел на Тисдейла. Тот с меланхолично рассеянным видом поправлял узел галстука. Поймав взгляд Гранта, Тисдейл вначале выразил полное недоумение, но затем догадался и с живостью спросил. — Послушайте, сержант, вы не знаете, они нашли замену официанту? — Точно знаю, что не нашли. Менеджер мистер Тозелли волосы на себе рвет. — У вас ко мне больше нет вопросов? — спросил юноша Гранта. — На сегодня все. — Желаю удачи, — отозвался Грант. Глава 5. «Нет, еще никого не арестовали», — сообщил Грант по телефону начальнику криминального отдела Скотланд-Ярда Баркеру. Разговор происходил ранним утром. «Однако в том, что это убийство, у меня никаких сомнений нет. Медицинский эксперт тоже в этом убежден. Пуговица в волосах, конечно, могла казаться случайностью, хотя если бы вы сами ее видели, то тоже пришли бы к заключению, что это не случайность. Но помимо этого, у нее все ногти обломаны, будто она за что-то цеплялась. Все, что удалось обнаружить под ногтями, сейчас на анализе, но там задержалось немного. После целого часа в морской воде, сами понимаете. Что? Видите ли, все сходится на одном человеке, но странным образом одни улики исключают другие. Думаю, разобраться будет сложно. Я оставляю здесь пока Вильямса для того, чтобы он занялся выяснением и уточнением обычных деталей, а сам хочу сегодня вечером вернуться в город. Надо увидеться с Эрскином, ее поверенным. Он приехал к самому началу слушания, а я потом провозился с Тиздейлом и упустил его. Будьте добры, узнайте, когда он сегодня попозднее сможет уделить мне время. Похороны состоятся в понедельник на кладбище Голдерс-Грин. Да, будут кремировать. Пожалуй, я тоже туда заеду. Хочу взглянуть на ее друзей-приятелей. Да, может, пойду пропустить стаканчик, но это будет зависеть от того, когда я освобожусь. Спасибо. Грант повесил трубку и присоединился к Вильямсу. Тот решил попить чайку. Для обеда было еще слишком рано, а Вильямс обожал яйца с беконом и большим количеством жареного хлеба. «Сегодня воскресенье, так что наши расследования насчет пуговицы могут несколько притормозиться», — заметил Грант, устраиваясь рядом. «Ну, а что говорит миссис Спиц?» «Говорит, что не знает, было на нем пальто или нет. Она только видела его макушку поверх живой изгороди, когда он проходил мимо ее дома. Правда, было на нем пальто одето в то утро или нет, в сущности, неважно. Потому что, по словам миссис Питц, оно, как и пальто мисс Клей, обычно лежало за сиденьем в машине. Миссис Питц не помнит, когда она видела это пальто в последний раз. Он часто его надевал, и по утрам, и по вечерам. Она говорит, что он вообще был зяблик. Считала это от того, что он долго прожил в теплых краях. Вообще, она о нем невысокого мнения. Считает его негодяем? Да нет, просто никчемным парнем. Сдается мне, сэр, что совершил это дело очень умный человек. Почему вы так решили? Не объявись эта пуговица, никто ничего и не заподозрил бы. Сочли бы, что она утонула. Было известно, что она каждое утро ходит купаться, так что ничего необыкновенного в ее смерти не было бы. Ни следов чужих на берегу, ни оружия, никаких внешних признаков насильственной смерти. Все очень аккуратно исполнено. Да, действительно, аккуратно. Не слышу в вашем голосе особого восторга, сэр. Меня смущает это чертово пальто. Если бы вы собирались утопить женщину в море, неужели бы вы надели плащ или пальто? Не знаю. В зависимости от того, какой способ я захотел бы избрать. Ну и какой же способ вы бы предпочли? Поплыл бы вместе с ней, а потом пригнул бы ей голову и подержал под водой. Тогда наверняка у вас все руки окажутся расцарапанными. Уже улика. У меня бы никаких царапин не нашли. Я бы схватил ее за щиколотки, пока мелкая, а потом, где поглубже, просто перевернул бы ее вверх тормашками и держал так, пока не утонет. Ну и Вильямс, ну и злодей. А как бы вы это сделали, сэр? Идея сводной акробатикой меня не прельщает».